Естественно, я продолжал жить по старым правилам. Я принял решение не принимать заранее никаких решений, пока не появится вызов жизни. А ведь это тоже ошибка. Как ни пытался я подчинить все желания единой воли, все равно из этого ничего не вышло. Разрушительная сила приходила с той стороны, откуда ее меньше всего ожидаешь. Хотя источник был всегда один. Менялось соотношение вещей в самом сознании. Познай самого себя. Конечно, я давно знал это древнее изречение и не раз с умным видом вставлял его в разговоре, пока однажды не обнаружил, что не имею ни малейшего понятия, что оно на самом деле означает. Как ложка не чувствует вкуса похлебки. Начало древнеиндийского афоризма. Одним из самых важных событий моей внутренней жизни было открытие, что я действительно всего только лишь ложка. Приходит время, когда ты достигаешь своего потолка. Потолка своего понимания. Тебе уже не удается черпать ничего нового из книг, ни из иных источников знания. Ты приходишь к необходимости оставить все это и отправиться открывать незримое, лежащее за пределами фактов. Тебя начинает сжигать жажда эзотерического познания, еще более сильная, чем жажда информации. И тут ты обнаруживаешь, что в своих поисках ты ужасно одинок. Эзотерические тайны мира ты можешь постичь только самостоятельно, на своем собственном опыте. И тут у тебя нет ни друзей, ни помощников. Путь, по которому тебе предстоит идти, это путь концентрации. Его не зря называют вторым рождением. Йога. Я прочел первую книгу о йоге на первом курсе института. Это было то, что я так долго бессознательно искал. В йоге была какая-то тайна. Впервые я встретился с чем-то, что нельзя было понять с помощью чтения. Все книги о йоге давали только направление и никакой информации. Йога была для меня такой же загадкой, как амазонка для путешественников лет 100 назад. Те, кто решились идти вниз по течению на плоту или в лодке, бесследно исчезали. А джунгли манили все новых и новых исследователей. В условиях Союза я не мог побывать на амазонке, а как хотелось. И вместо этого со всей страстью я отправился в путешествие по хатха-йоге. Я вполне мог чувствовать себя первооткрывателем. Моим снаряжением в этом путешествии было полотенце, свернутое калачиком, стоять на голове и коврик для упражнений. Я пренебрег напутствием. Йога – опасный путь, и не следует ступать на него без учителя. Сказано, если ученик готов, учитель приходит. Ясно, что я не был готов. Пришлось стать учителем самому себе. Главным моим законом стал один из принципов карма-йоги. Работай ради самой работы, а не ради плодов ее труда. То есть каждое упражнение, физическое и дыхательное, я выполнял так тщательно, будто это и была сама цель. О йоге написано очень много. Но, судя по всему, большая часть написана людьми, которые сами йогой не занимались. Если кто-то научился выполнять асаны, то это скорее относится к спортивным успехам. Хороший гимнаст без труда может выполнить любую из них. Если кто-то приучил себя не есть мясо и рыбу, то он просто сидит на диете. Больным людям также обычно прописывают строгий режим питания. И даже если ученик занимается медитацией, то довольно часто оказывается, что он просто сидит с закрытыми глазами. Один мой приятель купил за большие деньги мантру, повесил у себя в автомобиле портрет бородатого гуру, которого никогда не видел, перестал спать с женщинами и стал есть только в вегетарианских ресторанах. В одной из первых книг по йоге мне попались слова учителя, обращенные к ученику. Йогой нельзя просто увлекаться. Вот когда ты начинаешь сдвигаться на йоге, тогда и только тогда можно ожидать серьезных результатов. Я вспомнил, как в детстве приятели удивлялись моему терпению, обнаружив, что я могу просидеть с удочкой целый день, смотреть на поплывок и не поймать ни одной рыбки. Тогда у меня было только терпение. Я еще не был экспериментатором. И решил, что, пожалуй, подхожу для йоги. Зная о ней, не заниматься ею я уже не мог. Независимо от того, добьюсь каких-нибудь успехов или нет. С момента решения и до момента, когда меня ошеломила первая самадхи, прошло ровно 10 лет. Первые 5 лет ничего примечательного со мной не случилось. Я жил своей внутренней жизнью и все свободное время посвящал упражнениям. В течение нескольких лет я выполнял асаны, статические позы. Я жил в институтском общежитии, у нас было 5 человек в комнате, места для упражнений не было. Я брал свой коврик и полотенце и шел либо в подвал, либо на чердак, а иногда в красную комнату, если она была свободна. Я предпочитал заниматься в темноте, без одежды, в месте, где было относительно тихо. Я легко мог принять любую позу без предварительной подготовки. Много лет перед этим я увлекался спортивной гимнастикой с элементами акробатики. В то время мастеров спорта было мало, меня называли железным второразрядником. На соревнованиях я приносил своей команде максимум очков. Заниматься гимнастикой я стал, в общем-то, случайно. На первом в своей жизни уроке физкультуры я единственный из класса ни разу не смог подтянуться на перекладине. Преподаватель-атлет поставил меня перед всем классом. «Посмотрите на эту девочку», — начал он. Краска стыда залила мое лицо. Я больше не помню ни слова, хотя он и проговорил, как мне казалось, не менее 30 минут. Это нужно было пережить. Через 4 года я стал лучшим гимнастом школы, через 6 лет наша команда выиграла первенство города, а через 7 я вошел в сборную Казахстана. Я встретил своего учителя физкультуры на отборочных соревнованиях, он был судьей. Проделав какие-то сложные упражнения на перекладине, я через сальто опустился на мат. Он узнал меня и весело подмигнул, когда никто не видел. Я участвовал во всесоюзных соревнованиях в составе сборной Казахстана, а через год в первенстве вооруженных сил. Мы любили пижонить, стояли на руках, на столиках, в ресторанах между тарелками и стаканами, на перилах лестниц, балконах, на заборах или на самом краю чего-нибудь, откуда упасть, значило наверняка свернуть себе шею. Тогда я не понимал смысла упражнений. Я принимал очередную позу и оставался в ней, пока не чувствовал неудобства. Я старался сосредоточиться только на упражнениях и дышал так, как советовали в книге с фотографиями и подробным описанием поз, ходивших в сам издате. Я обладал безграничным терпением и не ожидал никаких результатов в ближайшем будущем и получал от упражнений только великолепное самочувствие. Одно время я совмещал учебу в институте с работой водолазом на спасательной станции. Там я располагал свободным временем и местом, в коридоре на 2-м этаже, где обычно я расстилал свой коврик. Когда на станции была нужна моя помощь, один из водолазов кричал снизу, сложив ладони рупором. «Йох!» Если я в это время стоял на голове, я стоял по часу. Нельзя было сразу вставать на ноги, и я сходил по лестнице на четвереньках. Я шел, не поднимая головы, к своему водолазному снаряжению и продолжал собираться так в течение 5 минут. Иногда у нас были гости. Видя меня, идущего на четвереньках, они вопросительно смотрели на окружающих. Было широкое поле для шуток и невероятных объяснений. Метод, предложенный хатха-йогой, один из труднейших, но зато он предлагает всестороннюю психофизическую подготовку. Ученика, если он занимается без учителя, ждут сюрпризы. Сверхволнение, перевозбуждение, страх неизвестных ощущений, экстатические пугающие состояния, не встречающиеся в нормальной жизни. Спросить не у кого. Нужных книг не найти, учителей нет, поделиться не с кем. Все это ожидает ученика на первых порах. Но встреча с неизвестным предстоит только тем, кто начнет сдвигаться на йоге. Людей умеренных не ждут ни опасности, ни даже беспокойства. И если не впадать в крайность, можно быть уверенным, что ничего неожиданного не случится. Подготовительные упражнения включают асаны, статические позы, пранаяму, правильное дыхание, и мудры. И то, и другое, но на более высоком уровне. Несколько лет я посвятил только асанам и очищающим упражнениям. У меня были благоприятные дни, когда я мог заниматься по нескольку часов в день. Неблагоприятные – не более 2 часов в день. И самые благоприятные – до 12 часов в день. Как-то мне пришлось прибыть некоторое время в Севастополь на корабле на территории военно-морской базы. Самое удобное место для упражнений я нашел на капитанском мостике. Но когда мне нужно было стоять на голове, мои ноги высовывались за поручни. В то время по соседству был пришвартован какой-то военный корабль. Моряки, увидев мои ноги, торчащие из-за поручней, сначала терялись в догадках, что бы это могло означать, а потом решили нанести визит. Выяснив, в чем дело, они надумали использовать мои достижения с практической стороны. Попросили пронести бутылку водки через проходную базу, что было строжайше запрещено. В проходной стояли две молодые мегеры. Они профессионально оглядывали с ног до головы всех подозрительных, и если у мужчины что-нибудь торчало сверх нормы, эти женщины, не моргнув глазом, начинали там ощупывать. Пронаблюдав с полчаса обстановку на проходной, я понял, что спрятать спиртное в складках одежды нельзя, и выбрал другой, единственно возможный путь. Я купил две бутылки водки. Перед самой проходной втянул живот, вложил обе бутылки, задержал дыхание и появился в воротах с пропуском в руках. Мегеры остановили меня, не глядя на пропуск, и стали внимательно осматривать. Было лето, я был одет в узкие брюки и обтягивающую безрукавку. Одна из них сказала: «По глазам вижу, что несешь, а где – понять не могу». У меня кончился воздух в легких, и обе бутылки выдавились из живота. Охранницы были так поражены, что даже не отняли ни водку, ни пропуск. После небольшой тренировки перед зеркалом я научился смотреть на проверяющих уже не вороватым, а открытым взглядом и перетаскал немало водки для военных моряков с соседних кораблей. В одном источнике рекомендовалось начинать упражнения в негативной концентрации, не дожидаясь совершенства в дыхательных упражнениях. Негативная концентрация – это умение ни о чем не думать, постоянно следить за собой, чтобы в голове не было бестолковых мыслей столько времени, сколько это хочешь. Я посвящал этому упражнению все время, когда ум был свободен – в транспорте, в очереди или в ожидании кого-нибудь. К дыхательным упражнениям я приступил на 5-й год тренировок. До этого я занимался подготовительными дыхательными упражнениями и много тренировался просто в задержке дыхания. Очищающее упражнение «Бхастрика» сильно укрепило мои мышцы. Водолазные погружения – 2000 часов под водой и плавание в море в любую погоду – расправили мои легкие – я с трепетом приступил ко второй степени йоги. До сих пор я не встречал никаких аномальных явлений. Предостережения об опасности в асанах и очищающих упражнениях безусловно справедливы. Я чуть не свернул шею, стоя на голове, на качающейся палубе во время шторма. Из-за этого затруднения я нашел выход, вспомнив странствие Одиссея. Попросил матросов привязывать меня к мачте вверх ногами, а через час отвязывать. Слишком усердствуя в асанах, я растягивал мышцы и жилы. Однажды я чуть не задохнулся, выполняя довольно сложное очищающее упражнение. Бинт длиной в 6 метров застрял у меня комком в пищеводе, когда я тянул его из желудка. Пришлось тащить его силой, и он перекрыл горло. Позже я проходил обследование в одной из московских больниц, чтобы принять участие в экспериментах с подводным домом. Медсестры по очереди подходили к больным и помогали заглатывать резиновый зонд. С непривычки это довольно мучительная процедура. Пока она возилась с другими, я быстро проглотил свой. «У тебя больной желудок?» – удивилась медсестра. «Нет». «Где же ты научился так лихо глотать зонд?» В йоге есть интересные упражнения для глаз. Смотреть в одну светящуюся точку, не мигая, и смотреть на солнце во время восхода или заката. При первом упражнении у меня лопался кровеносный сосуд в глазу от напряжения, а при втором темное пятно закрывало все предметы, и я мог видеть только боковым зрением, быстро поворачивая голову. Были и другие неприятности. Переболев, я неизменно возвращался к тренировкам. Почти все источники не рекомендуют приступать к интенсивным дыхательным упражнениям без учителя. В противном случае сулят галлюцинации, психические отклонения, помешательства и другие напасти. Эти предостережения сыграли для меня большую роль. Если бы не общение, обещание всех этих интригующих напастей, моего терпения просто не хватило бы, и я бы бросил эти занятия. Дыхательные упражнения я выполнял особенно тщательно, отсчитывая ритм ударами сердца, как и полагалось. Каждый раз, начиная упражнение, я молил учителей там, на небе, чтобы они послали мне хоть малюсенькую галлюцинацию или легкое умопомрачение в награду за усердие. Я сумел пройти самую трудную стадию вдыхания только благодаря своему крайнему любопытству, галлюцинациям и помешательству. Один случай помог мне продвинуться в попеременном дыхании. Нужно было закрывать то одну, то другую ноздрю большим или средним пальцем, а указательным держать на переносице. Это упражнение я выполнял в боевом танке, приспособленном для гидрологической экспедиции на озере Байкал. Танк швыряло во все стороны на торосах, а мороз был ниже 40 градусов. Конструкторы не запланировали отопление внутри танка, а может, его предполагали использовать в тропиках. Было очень холодно. Мы сидели в медвежьих шубах и валенках, а мой указательный палец никак не попадал даже на кончик носа. На озере лед большей частью ровный, а тут мы въехали в поле торосов. Я попробовал обходиться без пальцев, и вдруг у меня стало получаться. Это очень важное упражнение, служащее отправной точкой для других, более интересных. Дыхательные упражнения лучше выполнять в позе падмасана или, что чуть хуже, в ситхасана. Чтобы выполнить позу падмасана, мне понадобилось пару лет, еще столько же, чтобы находиться в ней без напряжения не менее получаса. Ситхасана служила позой отдыха, чтобы потом опять возвращаться к падмасане. Примерно на 9-й год я стал приближаться к главному дыхательному упражнению – незаметному дыханию. Концентрация возможна только на базе этого дыхания. Нужно научиться переводить маятниковое дыхание вдох-выдох в вибрационное, в котором легкие остаются неподвижны или почти неподвижны и участвуют в дыхании наравне со всем телом. Не путать с поверхностным дыханием. При правильно выбранном ритме дыхания можно постепенно стирать границу между вдохом и выдохом. Тело находится в вибрационном режиме, и в той части тела, с которой начинается вдох, вибрации более заметны. Если вы начинаете вдох с пальцев ног и постепенно ведете вдоль всей ноги до самого бедра, то там, где находится сознание, там и чувствуются вибрации. Легче всего они ощущаются в руках и ногах или сразу во всем теле. Гораздо труднее осваивать вибрации в позвоночнике или во внутренних органах. Нужно научиться не только доставать все точки тела, но и утончать вибрации. Это долгая и кропотливая работа третьей ступени йоги, называемая пранаяма, от слова прана, энергия космоса, которой пропитано все живое. Если трясутся руки или все тело от холода, страха или вожделения, то это я назвал бы дрожью, чтобы не путать с вибрациями. Когда немного освоишь технику вибрационного дыхания, то довольно легко жужжать всем телом, как шмель, или жужжать в такт мелодии. На этом уровне вы освоили самые грубые вибрации, а главная работа впереди. Все, что я делал до этого, можно назвать гимнастикой, акробатикой, диетой, но только не йогой. С этого момента начинается самое трудное, самое опасное с точки зрения учителей, но и самая интересная часть. Нужно добиваться утончения вибраций и держать йоговскую форму так же, как спортивную, потому что без практики она теряется, но зато и быстро возвращается, если снова начинаешь заниматься. Я провел один эксперимент в бассейне. Надев пояс с грузами, я ложился на край бассейна, приводил тело в вибрационный режим, затем, соскользнув осторожно в воду, ложился на дно и продолжал дышать в этом режиме. Я легко выдерживал 4 минуты, думаю, что потренировавшись, мог бы довести время под водой до 15 минут. Никакой разницы нет, но нужна длительная тренировка. Чем тоньше вибрации и глубже расслабление, тем дольше можно находиться под водой. Упражнение в утончении вибрации требует аскетизма. Чтобы удерживать форму, нужно продолжать выполнять асаны, очищающие упражнения, и сидеть на строгой диете, перемежая ее полными голоданиями по 10-12 дней. И, само собой, нужно учиться расслабляться все глубже и глубже. Утонченные вибрации и расслабление, может быть, даже и есть один и тот же процесс. Один шаг в расслаблении тут же ведет к утончению. Кофе и алкоголь, как я заметил по опыту, вызывают заметное огрубление вибраций. Я не пробовал никаких наркотиков, кроме марихуаны, не знаю, как влияют другие, но курение марихуаны необыкновенно глубоко утончает вибрации. Недаром какой-то учитель предложил своим ученикам один раз попробовать покурить марихуану, чтобы прочувствовать, чего нужно добиваться с помощью упражнений йоги. Примерно в это же время я первый раз столкнулся с паранормальным явлением. Я жил на острове Ольхон, уединенно в лесу в избушке в стороне от поселка. Я работал на местной метеостанции инженером-гидрологом. Мои обязанности были несложными. Собирать информацию о 13 метеостанциях, разбросанных у северной части озера Байкал. Люди жили в первобытных условиях, по 2-3 семьи на каждой станции. Вместо того, чтобы проводить научные наблюдения, они предпочитали нарубить дров в лесу, растопить печь и сварить суп хотя бы один раз в день. Летом было трудно добывать воду ведром из-за штормов, а зимой нужно было долбить лед в 1,5 метра толщиной. Мужья сами принимали роды у жен, болели редко, наверное, потому что в сотни километров не было ни одного доктора. Ближайшая больница была на острове Ольхон в нашем поселке, а в Иркутске, в центре информации, ученые-метеорологи ломали голову над мистикой цифр, делали феноменальные открытия, а потом, одумавшись, посылали запрос ко мне, чтобы я пробрался на станцию. По суше дорог не было, а морем или через лед добираться очень трудно. И еще раз проверил все наблюдения на месте. Я пытался обучить своих сотрудников прогнозировать данные, но их головы были так забиты дровами, детьми, стиркой, починкой, ревностью и еще бог знает чем, что я предпочел сам получать от них цифры, проверять и посылать их в научный центр. Чтобы хорошо справиться с этой работой, достаточно было уметь считать до 10. Мой ум был свободен, что очень важно для практики йоги. Моему уединению никто не мешал. Я вставал в 5 утра и выполнял упражнения до 8:30. С 9 до 5 я должен был сидеть за рабочим столом, где заодно занимался дыхательными упражнениями. С 5:30 до 9 я снова упражнялся дома. В 9 ложился спать. Еще час тренировался в вибрационном дыхании во время глубокого расслабления и примерно в 10 засыпал. Спал я на медвежьей шубе, расстеленной на полу. В избушке у меня ничего не было, кроме этой шубы и 2 чемоданов. На этот раз я обратил внимание, что ветер усиливается и провода за стеной гудят иначе. По гудению проводов я определял силу ветра. Провода уже не гудели, а как-то пели, словно струны гитары. Лежа, я вошел в вибрационный ритм дыхания и непроизвольно вслушался в пение проводов, а затем стал жужжать всем телом такт этому звучанию. И вдруг со мной стало происходить что-то непонятное. Пение проводов вызвало в голове тончайшие вибрации. Казалось, что вибрирует каждая клетка. В следующее мгновение вибрации устремились вниз, через шею, и захватили все тело чуть-чуть грубее, чем в голове. Через несколько секунд вибрации тела стали все более утончаться, и на самой верхней ноте прекратились. Какая-то могучая сила бросила меня вверх, и пол подо мной исчез. Я оказался в полной невесомости. Меня охватил ужас. Во мне появилось огромное сопротивление этому неизвестному состоянию. Если бы не страх и не это отчаянное сопротивление, я бы испытывал только наслаждение. Все началось так внезапно, что я не успел понять, что случилось. В это время в теле снова появились тончайшие вибрации, они стали грубеть, затем через шею поднялись к голове и, меняя частоту, исчезли. В это мгновение я плавно приземлился, подо мной появился пол. «Идиот! Трус! Это же левитация!» В крайнем возбуждении я всю ночь ходил из угла в угол по комнате, вспоминая тончайшие оттенки этого состояния и кляня себя за упущенную возможность побыть в нем подольше. Приступая к дыхательным упражнениям, я ничего толком о них не знал. Один автор упомянул вскользь: «Путь. Пусть дыхательные упражнения рассказывают сами о себе». Я думаю, что когда я глубоко погрузился в вибрационное дыхание, произошел резонанс. Более тонкие вибрации проводов наложились на мои более грубые, и это привело к такому захватывающему состоянию. Мне нужно было очень много работать над собой, прежде чем я добился сам такого эффекта. Тут же на Байкале я страшно увлекся другим феноменом – ночными полетами во сне. Многие говорили мне, что летают во сне, но на вопросы о подробностях я ни разу толком не добился ответа. Мне же пришлось учиться летать самому. Однажды мне приснилось, что я карабкаюсь по отвесной скале вверх и вижу к своему ужасу, что уступов становится все меньше и цепляться совсем не за что. И тут я осознаю, что уже должен сорваться в пропасть, но какая-то сила поддерживает меня. Оказалось, что я могу летать, а скала нужна мне скорее как психологическая опора. Я очень хотел, чтобы это состояние невесомости появилось и на следующую ночь. Переход ко сну обычно осуществляется через поверхностные грубые вибрации где-то в области головы и шеи. И если начинаются обычные сновидения, это чаще полубессознательное состояние. На этот раз во сне я оказался в какой-то незнакомой местности и очень скоро почувствовал, как другие более тонкие вибрации прошли через мое, но уже не физическое, а более тонкое тело, в котором я находился. Ко мне вернулось сознание. Я знал, что мое физическое тело спит себе спокойно в своей избушке, а я нахожусь не весь где, но неразрывно связан со своим телом. Я попытался взлететь, но на высоте больше 5 метров стал трусить. Как только теряется уверенность, непроизвольно спускаешься к земле, как на парашюте. Тогда я стал разбегаться и взлетать, снижаться и снова взлетать все выше и выше. Гораздо позже я прочитал о существовании инфраастрального и астральных тел. Здесь же я хочу вспомнить свои личные ощущения, не пользуясь чужой терминологией. Тогда я только начал познавать неизвестные состояния и еще ничего не знал про другие тела из личного опыта. Вначале, во время полетов, я пытался помогать себе руками, но потом понял, что это ничего не дает. Полетом управляет только мысль. Почти каждую ночь я продолжал учиться летать. Если ко мне не приходило это состояние, я считал ночь потерянной. Я включал в свои упражнения все то, что, по моим ожиданиям, могло помочь полетам. Я где-то читал, что шаманы, чтобы войти в состояние транса, выполняли телодвижения, похожие на дикую пляску. Перед тем, как лечь спать, я бегал по пересеченной местности до изнеможения, а потом пускался в пляс в своей избушке. И еще одно важное упражнение я выполнял каждый день после работы. У самого озера была высокая скала, шаман-камень. Я поднимался на самую вершину, садился на край уступа и в течение часа отрабатывал мысленные падения вниз. Я представлял себе, что срываюсь и падаю снова и снова, чтобы испытать реальное ощущение падения. Оба эти упражнения мне очень помогли. Постепенно дни потеряли для меня всякие интересы и были нужны только для отработки упражнений. Я старался ни с кем не встречаться и не разговаривать, не читал ни книг, ни газет, не ходил в кино и ни на что не отвлекался. 4 месяца с начала полетов я вообще не помню, вероятно, я жил в полубессознательном состоянии. Но зато какие-то у меня были ночи. Я стал раньше ложиться спать, чтобы укоротить дни. И стоило мне лечь на мою медвежью шубу, как почти в следующее мгновение я с наслаждением чувствовал тонкие вибрации, и мое сознание возвращалось ко мне в другой реальности. Тогда я не знал, что можно было управлять полетами во времени и пространстве с помощью еще более сложных упражнений, и поэтому попадал неизвестно куда. Я не любил больших городов и пролетал высоко над ними, но предпочитал низко парить над маленькими селениями. Помню, я летел над базарной площадью какого-то восточного города. Пожилая женщина несла плетеную корзину в одной руке и узел в другой. Вдруг она подняла голову и увидела меня над собою, выронила свои вещи от изумления и села на землю. Прохожие стали смотреть вверх и заметили меня. Мне пришлось улететь. До этого я почему-то думал, что невидим. В другом месте я хотел понаблюдать за людьми, сидевшими за праздничным столом в саду. Я завис над ними, но у меня тут же заметили, я улетел. Раз на меня залаяла собака, когда я собирался рассмотреть цветочную клумбу на роскошной вилле. Как-то днем после ночных полетов я хотел вспомнить подробнее вид одного старинного города, но кроме остроконечных крыш так ничего и не припомнил. Я видел столько крыш. Однажды мне приснился дворец, обращенный полукружьем к морскому заливу. Я бродил ночью по длинному балкону 2-го этажа. Светила луна. Я почувствовал, что могу летать, и бесшумно поднялся высоко в воздух. Мне захотелось полетать над заливом, над его серебристой поверхностью. Я стал снижаться, пока не коснулся воды. Никакого сопротивления не было, ни брызг, ни волнения. Поверхность воды оставалась такой же ровной. Я опустился еще ниже и очутился наполовину в воздухе, наполовину в воде. Скорость полета не уменьшалась. Тогда я погрузился в воду и стал носиться по ней, как дельфин. После этой первой попытки каждый раз, когда я мог летать во сне и оказывался над водой, я снижался и плавал там, как рыба, у дна, у отвесных стен и на мелководье среди небольших рыбных стай. Как-то мне приснилось, что я в тюрьме. Я находился в тюремном дворе среди заключенных в полосатой одежде. Вдруг я понял, что могу летать. Я не подал виду, кругом была стража, это было опасно, и стал всматриваться вверх, туда, где между крышей и высоким забором могли быть просветы. Я разглядел что-то похожее на лаз, быстро взлетело вверх, протиснулся сквозь отверстие и вылетел на свободу. Помню, как я был в замке на Перу. Гости сидели за столом в большом зале. Я увел какую-то девушку в укромный угол и только успел обнять ее, как почувствовал знакомые вибрации. Я оставил ее и взлетел под самую крышу, но все окна наверху были закрыты. Зал освещался свечами, множество подсвечников стояло на столах. Меня заметили, и мне ничего не оставалось, как поспешно вылететь через высокие кованые двери. У меня сохранилось много прекрасных воспоминаний о ночных путешествиях. Но потом ко мне приехали в гости двоюродная сестра с подругой, и мне на целый месяц пришлось переключиться на дневную жизнь. Я продолжал летать, но далеко не каждую ночь, и потерял форму. После отъезда девушек я вернулся к своим упражнениям. Когда я стал активно выполнять все известные мне упражнения для утончения вибраций, начались те явления, от которых предостерегали источники, особенно когда я приступил к работе с позвоночником. Возникали новые незнакомые состояния. При длительном установившемся вибрационном дыхании появляется чувство легкого экстаза. Но как только оно переходит за черту ранее испытанного, тут же рождается страх и сопротивление. У меня не хватало смелости, сломя голову, броситься в неизвестное состояние. Бессознательная реакция тела – немедленно прекратить и вернуться к нормальным ощущениям. Все это напоминает игру с огнем. Но только огонь не жжет, а вызывает наслаждение, чем ближе к нему приближаешься. Прежде чем мне удалось испытать сильное экстатическое состояние, мне пришлось пройти через переживания, похожие на жуть первого прыжка с парашютом. Когда появились странные, неизвестные и захватывающие ощущения, я тут же прекращал занятия. Но однажды я, расхрабрившись, позволил себе сделать лишний шаг в неизвестность и попался. Я сидел в полубессознательном состоянии уже давно и оказался во дворе дома, в Семипалатинске, где провел свое детство. Вдруг вокруг меня образовался вихрь. Он вошел в мое тело, какая-то могучая сила оторвала меня от земли и понесла вверх. Состояние вышло из-под контроля. Непереносимое наслаждение с леденящим страхом я уже не мог остановить. Я вопил от ужаса и сопротивлялся изо всех сил, пока, наконец, мне удалось вырваться. Я очнулся на своем коврике, целый и невредимый, и тут же пожалел. Нужно было остаться в этом состоянии до его естественного конца. Недели две я боялся приближаться к опасным границам. Много позже я нашел описание подобного состояния под названием «Джудди Самадхи». Меня очень интересовали всякие помешательства. Я беседовал с сумасшедшими и шизофрениками, пытаясь понять, что это такое. Из своего личного опыта я вынес, что шизофрения – это принятие одной точки зрения или следование одним и тем же убеждениям. Самое интересное время для меня было, когда попадалась новая точка зрения. Я принимал ее на вооружение и рассматривал мир под ее углом, делая для себя много полезных наблюдений. Благодаря всем этим умственным упражнениям у меня улучшилась способность к концентрации. Тогда я не знал, как это может пригодиться в будущем. Примерно на 10-й год практики йоги я стал все больше подумывать о трех высших степенях концентрации. 5-й – концентрации, 6-й – созерцание, 7-й – самадхи. Приступить к концентрации мне помог случай. Я заканчивал вечернее отделение Ленинградского педагогического института имени Герцена по социальной психологии. Темы, которые предлагались для дипломной работы, были Карл Маркс и Ленин и роль коммунистической партии в, словом, самые тошнотворные. Одна тема меня привлекла – психология творчества. Я хотел не только подобрать материал, но и написать что-нибудь от себя. Моей настольной книгой к тому времени была «Терциум органиум» или «Ключ к загадкам мира» П. Д. Успенского, ученика Курджиева. Я давно изучил ее вдоль и поперек. В ней было немало философских вопросов, которые могли стать темой для концентрации. В одной из книг по йоге рекомендовалось выбрать какую-нибудь одну идею и сходить на ней с ума днем и ночью, пока она не будет разрешена. Я так и сделал. Сейчас уже не помню, какую идею Успенского я выбрал для концентрации. Это и не важно. Помню только, что эта идея содержала противоположность. И в этом была ее неразрешимость. Приступая к концентрации, я следовал указаниям всех известных мне источников, хотя некоторые из них советовали прямо противоположное тому, что советовали другие. Я не мог выполнять концентрацию по несколько часов в день, сидя в позе подмасана на коврике лицом к востоку. Нужно было ходить на работу и заниматься всякими хозяйственными делами. В то время я в составе группы подводных исследователей работал в проектном институте. Работа была несложной. Мы состояли консультантами и дожидались своего часа, когда для нас будут спроектированы, построены и спущены на воду подводные аппараты. Первые 2-3 недели было невыносимо возвращаться снова и снова к одной и той же идее. Я часто отвлекался, постоянно ловя себя на том, что непроизвольно думаю о другом. В конце следующего месяца эта идея уже не действовала на меня как зубная боль, и я привык к ней. Я засыпал, держа ее в сознании, и просыпался. Хватался за нее раньше, чем за зубную щетку. Я не ожидал быстрых результатов, приготовил к себе длительной работе и решил запастись безграничным терпением. Или свихнусь, или доведу работу до конца. Меня по-прежнему отвлекал поток беспорядочных мыслей, но возвращаться к предмету концентрации стало легче. Но вскоре все неожиданно изменилось. В литературе о йоге информация о концентрации самая противоречивая, но нигде не говорится, что это легко. Опираясь на свой личный опыт, я бы условно разделил весь путь концентрации на 3 этапа. На первом. Ум напоминает скаковую лошадь, которую нужно объездить. Этот этап самый трудный. Главная сложность не в том, что лошадь бесконечно сбрасывает всадника, а в том, что всадник в один прекрасный день скажет себе: «Зачем мне это нужно?» Эта дорога никуда не ведет. Чтобы пройти этот этап, нужна вера и фанатизм. Второй этап очень интересный. Когда лошадь объезжена и всадник научился управлять ею, то он обязательно поедет не туда. Второй этап – это путь соблазнов. Если вы поэт, вам будут приходить в голову такие прекрасные стихи, что вы, конечно, схватитесь за перо, если ученый – гениальные мысли, если художник – изумительные картины и так далее. Как будто дьявол-искуситель, зная вас очень хорошо, подбрасывает вам самые интересные идеи, самые любимые мелодии, видения, стихи, только бы вы свернули с намеченного пути. Третий этап – самый короткий и относительно легкий. До цели оставалось совсем немного, нужно только чуточку терпения. Все началось с того, что мне пришла в голову интересная идея, и я так увлекся ею, что даже забыл про концентрацию. Я размышлял над ней дня 2, пока она не была исчерпана. А потом дал себе слово больше не отвлекаться. Несколько дней я честно удерживал предмет концентрации в сознании, но потом снова пришла очень интересная мысль, и я не мог отказаться от нее. «Только ненадолго», — сказал я себе. Я начисто забыл о концентрации, и прошло несколько дней, прежде чем я с сожалением оставил эту новую мысль и вернулся к своей основной зубрежке. Я убедил себя, что так дело не пойдет. Я должен не сходить с задуманного пути. Дальше все пошло наперекосяк. Помню только, что наступило лето, но я его не заметил. Мне приходили в голову гениальные, как я считал, идеи, ответы на когда-то заданные неразрешенные вопросы, прояснялись туманные места в прочитанных книгах. Мысли, которые, казалось, я вполне понял, вдруг обретали новый, более глубокий смысл. Снова возникло множество философских проблем. Противоположности стали сближаться, а то, что казалось одинаковым, обнаружило различия. Я постоянно боролся с собой, то возвращаясь к концентрации, то по уши увлекаясь. Иногда я говорил: «Хватит, я буду заниматься только концентрацией». Но мне подбрасывали такое, что я никак не мог устоять. Помню, как в одной из экспедиций на Черном море мы вернулись на берег после водолазных работ и увидели, что наш кинооператор Игорь сидит с закрытыми глазами и твердит одну и ту же фразу: «Я буду верен своей жене, я буду верен своей жене». Его окружали три хорошеньких девушки. Одна сидела на одном колене, другая на другом, а третья стояла за спиной. Все три его нежно ласкали. Примерно то же самое было со мной. Я будто все время читал захватывающие книги, написанные специально для меня. Я продолжал ходить на работу и автоматически выполнять свои обязанности, но моя голова была занята. Для себя я был самым интересным человеком. И учителем, и учеником, и собеседником. Довольно трудно было добираться до нужного места на общественном транспорте. Я садился в трамвай или в автобус и обнаруживал себя частенько на конечной остановке, когда водитель тряс меня за плечо и спрашивал: «Молодой человек, мы приехали? Куда вам надо?» Я ехал в обратную сторону. Иногда снова оказывался на конечной остановке. Знакомых я не узнавал и в то же время почти ни с кем не общался. Хорошо, что на меня не обижались, а только слегка подсмеивались. Говорили, что разговаривать со мной бесполезно. Я все равно ничего не слышал и смотрел сквозь собеседника. Иногда я вспоминал, что у меня есть жена. Она высвечивалась ненадолго в сознании, и если она занималась чем-нибудь своим, я отключался. То же самое и на работе. В течение дня возникал то один, то другой эпизод, какие-то люди, знакомые, незнакомые, а все остальное тонуло во мраке. Времени я совсем не ощущал. Казалось, только что пришел на работу, смотрю, а все уже идут домой. Раньше я ненавидел собрания, а в то лето я их даже полюбил. Я приходил в зал первым, занимал место в последнем ряду, скрещивал ноги на стуле и погружался в концентрацию. Я сидел обычно неподвижно, с прямым позвоночником и открытыми, но ничего не видящими глазами. Правда, было немного неловко, когда потом я находил себя в пустом зале, или кто-нибудь из знакомых тряс меня за плечо и говорил: «Собрание-то еще вчера кончилось». Я бы променял, конечно, это наваждение на конечную цель. Жить было так интересно. Но во мне взыграло упрямство и любопытство. А что же тогда в конце пути? Что это за золотое руно, так оберегаемое? Я вдруг понял, что все эти искушения кто-то как будто специально подбрасывает мне, чтобы отвлечь и не допустить меня к конечной цели. Я вспомнил из мифологии идти, не оглядываясь и не отвлекаясь. Я вернулся к концентрации и твердо решил выстоять. Мысли, идеи, откровения по-прежнему кружили мне голову. Но теперь я старался только запомнить их, чтобы вернуться потом и насладиться ими. Как будто я был в редкой библиотеке и смотрел на ряды книг с заманчивыми названиями. «Нет», — говорил я себе, — «я прочту это потом». В концентрации ум не должен участвовать. Это должен быть тупой процесс. Все внимание направлено на объект до тех пор, пока он не откроет свои тайны. Если появляются мысли в связи с объектом концентрации, то получается размазня, размышление на тему, а не концентрация. Мысли, приходившие ко мне, никак не относились к той теме, на которой я удерживал внимание. Новые соблазны стали уводить меня прочь. На этот раз черт испытывал меня эмоциональными искушениями, и я, конечно, не устоял. Мне показывали изумительные картины, читали чудные стихи, меня завораживали сладкие мелодии, смуглые красавицы исполняли для меня невиданные танцы. А на душе был полный покой и умиротворение. Внешний мир стал высвечиваться еще реже. К счастью, я взял отпуск и только временами со страхом спрашивал, какое сегодня число. Иногда я всматривался в лицо своей жены, но она вела себя так, будто ничего не происходит. Я отметил, что жена еще не ушла от меня и даже не устроила скандала. Я пытался записывать стихи и запоминать мелодии. Но как только я фокусировался на этом, то терял свое состояние. Все равно, как выбегать из фойе во время захватывающего фильма, пытаться что-то записать и снова возвращаться. Все это новое, поступавшее в сознание, приходило извне, не из моей памяти. Стихи читаются непрерывно, запомнить можно только ритм и не больше 4 строк, а за это время пропускаешь другие. Если бы я мог записывать мелодии нотами, а стихи стенографировать... Не помню, сколько времени так продолжалось, но в один прекрасный день я начал бороться с собой, чтобы вернуться на праведный путь. Я цеплялся за свою идею, как утопающий за соломинку, и повторял только «свят, свят, свят». Искушения как будто отодвинулись, и теперь лишь издалека, как сирены, манили призывным пением. В концентрации у меня обозначился прогресс. У моей идеи, говоря образно, появилась некая тень, чувство. Постепенно концентрироваться стало даже как-то интересно. Теперь, если бы я и захотел отделаться от этого процесса, мне бы потребовались усилия. Непроизвольно я направил все внимание не на идею, а на эту тень. Как сейчас помню, прошло всего несколько дней, и пришло это. Был вечер. Я собирался лечь спать. Когда я оказался в постели и расслабился, перейдя на вибрационное дыхание, то почувствовал, как со мной стало происходить нечто, чего я никогда не испытывал прежде. Сознание стало расширяться, не теряя объекта концентрации, стало таким четким, каким оно никогда не было. Я потерял все ощущения тела. Вокруг меня образовался круговорот. Я попробовал сопротивляться этому состоянию, но было уже поздно. Меня стало засасывать как бы в большую воздушную воронку, и я полетел через темный туннель в другую реальность. Мне было страшновато, но не очень. Я уже начал привыкать к неизвестным состояниям. Все движение произошло в глубине моего существа, где оказалось огромное пространство. В этой другой реальности мое «я» было иным. Я мог видеть вещи сразу со всех сторон и изнутри. Моя идея, которую я тщательно пытался понять, предстала передо мной во всей своей простоте. Момент созерцания сопровождался экстазом могучей силы. Это восхищение, потрясение, радость познания, любование красотой виденного, возведенное в степень. Описать это невозможно. Я не могу найти слов. Как будто передо мной отодвинули завесу неба, и я увидел такие тайны. Сначала я думал, что присутствую при этом процессе в качестве случайного зрителя, скажем, созерцаю идею как Ниагарский водопад. Но когда у меня в сознании появился невольный вопрос, и вся картина одним гигантским движением перестроилась так, чтобы я мог понять с абсолютной ясностью все интересующие меня аспекты, я понял, что весь этот могучий процесс объяснения происходит для меня лично, и что я могу спрашивать сколько хочу малейшим движением воли. Мое сознание не фокусировалось в какой-нибудь одной точке и не перемещалось, чтобы увидеть объект с другой позиции. Оно было одновременно везде и видело объект сразу со всех сторон и изнутри. Так что объект и субъект были одно. Образно можно было бы дать понятие об этом в таком роде. Если бы я первый раз в жизни увидел океанский лайнер далеко в море и спросил бы себя, что это, я бы сформулировал идею этого нечто как что-то большое на воде, движется самостоятельно, не тонет. И взял бы эту идею в качестве предмета концентрации. Это нечто все равно мне неизвестно, поэтому я тупо удерживаю его в сознании с подтекстом, что это. И только помню, что это не тонет, большое и движется. Если бы я дошел до конца концентрации, как я сделал со своей идеей, то я увидел бы лайнер одновременно со всех точек зрения и изнутри, и понял бы мгновенно, как работают все его системы, электронные, водные, механические, видел бы одновременно его каюты и помещения. Словом, узнал бы о лайнере все, что знает команда, и еще много больше. У меня не осталось бы ни единого вопроса. Это созерцание лайнера сопровождалось бы экстазом, радостью познавания, восхищением и изумлением. Прежде чем я нашел в себя в постели с тем моим «я», произошло вот что. Мое сознание стало одеваться как бы низшими оболочками, а затем было засунуто в физическое тело. Образно говоря, это как если бы меня ударили доской по голове, потом закутали в одеяло и обмакнули в смолу, потом опустили бы в бочку, бочку закрыли наглухо, закатали в ковер и так далее и тому подобное. Или иначе. Я был, скажем, для примера гусеницей, меня превратили в человека и показали мир. А после этого путем превращения по нисходящей линии вернули к сознанию гусеницы. Я вскочил с постели и стал ходить по комнате. С момента, когда я лег спать, прошло не более 5-10 минут. Я задавал себе один и тот же вопрос. Что было со мной? Моя идея, предмет моей концентрации, стала ясна мне до простоты. Я решил, что нашел новый метод познания мира. Я взял карандаш и стал лихорадочно записывать. Потом прочел. Мне все понятно. Но если прочесть чужими глазами, ничего. Много позже я стал рыться во всех доступных библиотеках. Я искал описание религиозных экстазов и личных впечатлений отшельников и адептов йоги. Я нашел очень мало, а о самом самадхи не более 5 строчек. Теперь я понимаю, почему это так. Попробовал бы кто-нибудь описать инопланетянам огонь или воду, небо, облака или цветы. Как будет воспринимать описание творческого вдохновения человек, никогда его не знавший? Описание влюбленности, сам ее не испытавший, или описание полового экстаза, евнух с детства. Самадхи – это творческое вдохновение высочайшей интенсивности, завораживающее красотой увиденного и понятного, сопровождаемое глубоким и продолжительным экстазом. Это экспериментальный метод познания реального мира и человеческой природы. Медитация и самадхи в хатха-йоге – фактически один и тот же процесс. Словом, медитация пользуется для обозначения различных явлений, например, медитация Кришнамурти, нечто другое. Медитации в хатха-йоге называют более глубокую концентрацию, когда предмет концентрации заговорит сам. В этом случае медитация – процесс созерцания всех аспектов предмета до полного понимания. А удивление, восхищение, радость, всю эмоциональную часть называют самадхи или самадхи. Как только понимание достигнуто, сознание самопроизвольно возвращается к своему первоначальному состоянию, человеческому сознанию. Самадхи – не отдых. Это напряжение всех сил. После него устаешь так, что хочется заснуть мертвым сном. Это крайнее возбуждение всей нервной системы. Полная потеря земного низшего сознания и отключение от внешнего мира. Как правило, человек возвращается в обычный мир эмоционально перевозбужденным, что может вызвать психологические отклонения или даже разрыв сердца. Все подготовительные ступени, видимо, существуют, чтобы должным образом закалить тело и дух. Сразу после самадхи уснуть невозможно. Как можно спать после только что сделанного открытия, никогда не виденного прежде? Никогда не испытанного ранее. С того самого дня и в течение целого месяца состояния самадхи стали повторяться снова и снова. Я совсем ошалел от перевозбуждения на первых порах, но потом постепенно привык к ним и принял их как необыкновенный подарок судьбы. При следующих попытках у меня возникли трудности. Оказалось, не так просто сформулировать вопрос. На глупые и поспешные вопросы не отвечают. Постановка задачи – полдела. Если концентрация не получается, приходится пересматривать вопрос. Я сосредотачивался на идеях, которые хотел понять, и если правильно формулировал задачу, впадал в самадхи, где получал все объяснения с исчерпывающей ясностью. Не менее загадочным для меня оказался сам метод, который всегда начинался с концентрации под контролем нормального сознания. Но в какой-то момент на меня обрушивалась лавина перестройки сознания из низшего, обладающего одной точкой зрения, в высшее, без противоположностей и не имеющего фиксированной точки зрения. Момент перехода я никак не мог ухватить. Все происходило в быстрой последовательности. Сначала отбрасывалось тело со всеми его чувствами, сознание как бы освобождалось от невидимых материальных оболочек. На каждом уровне наступала все большая ясность, пока сознание не вырвалось на свободу в какое-то гигантское бесконечное пространство. В это время наступал неописуемый экстаз от созерцания видения, понимания и ощущения того, что это реальность. Позже я заметил, что самадхи зависит от глубины идеи или поставленного вопроса. Однажды я захотел узнать нечто, лежащее очень далеко за пределами понимания нормального сознания. Сначала был процесс медитации, как бы подготовки к восприятию конечной истины. Низшие оболочки сбрасывались постепенно, и на каждом этапе было частичное объяснение, сопровождаемое чувством восхищения и понимания. В самом конце медитации я испытал сильнейший из экстазов с исчерпывающим пониманием идеи. Возвращение к нормальному сознанию было дольше, чем обычно. То ясное и незамутненное сознание прошло через несколько уровней искажения и замутнения, пока я наконец открыл глаза в своем нормальном мире. Понимание осталось со мной, но на свой уровень сознания я не вынес ничего, что можно было бы хоть как-то записать даже для самого себя. Гораздо больше меня потрясло другое, совсем не глубокое самадхи. Суть вопроса была где-то совсем близко. Экстаз был слабым. Я понял, какие неоценимые возможности могут открыться передо мной для практического применения. Для этого все мои вопросы были из области метафизики. Я попытался сформулировать какой-нибудь технический вопрос, но по своей природе я гуманитарий, мне чужды все виды техники, особенно то, что крутится и издает шум. На первых порах важно иметь хоть какое-то расположение к предмету концентрации. Сильная эмоциональная поддержка, жгучий интерес, а еще лучше любовь и страсть несут сознание к самадхи, как на крыльях. Я не смог попробовать себя ни на чем, что дало бы реальный результат. Одно мое наблюдение облегчило постановку задачи и концентрацию. Оказалось, что если можно представить объект в антиномиях и концентрироваться одновременно на обеих противоположностях, получается стереоскопический эффект. Весь процесс происходит быстрее и успешнее и заканчивается созерцанием до полного понимания. Меня давно интересовала идея бесконечности. После нескольких дней напрасной концентрации мне удалось сформулировать вопрос так, что передо мной оказалось два полюса одной идеи – точка и ничто, или бесконечно малые и бесконечно большие величины. Я удерживал в поле зрения обе эти величины так, как я бы смотрел в окуляры стереоскопа на два аэрофотоснимка, каждый из которых сам по себе ничего не говорит. В один момент, когда я сидел в позе ситхасана и полностью расслабился, со мной случилось что-то страшное. На меня налетел ураган, отбросил тело, и мое «я» стало расползаться в пространстве с огромной скоростью. Это была леденящая кровь, самадхи. Я разлетался во все стороны на миллионы световых лет. Огромным усилием воли я остановил это движение. Оно направилось назад и продолжалось столько же времени, до тех пор, пока я не стянулся в точку. Я ощутил и осознал бесконечность. Я был уверен, что если бы я не остановил это движение, оно продолжалось бы вечно. Я навсегда запомнил ощущение этого космического ужаса. Однажды у меня был очень интересный эксперимент. Не помню точно, как я сформулировал проблему, но когда я оказался в самадхи, то созерцал одновременно все точки зрения на мир как отдельные философии. Я увидел три точки зрения, о которых не знал раньше. Я разыскал их потом в учебнике по истории и философии. Чем серьезнее идея концентрации, тем глубже проваливается сознание к ее сути. Освободившись от всех оболочек, экстаз сильнее и полнее, а возвращение тела занимает больше времени. Как я уже сказал, чистое, ничем не замутненное сознание дольше заворачивают в пеленки, замутняют, перекашивают, искажают. Путь туда намного быстрее, чем обратно. Понимание скорее приходит в ощущение, а о том, чтобы передать его другим, вообще не может быть и речи. Нет слов, нет понятий, нет аналогии в человеческом языке. Самадхи дает понимание глубинных процессов, тени которых мы видим и ощущаем как реальный мир. На более простые вопросы ответ может прийти в виде интуитивной догадки, без потери сознания. Потери сознания я называю утрату способности объяснять происходящее человеческими категориями. Там, в глубине, нет никаких противоположностей, а есть только единство. Нет точек зрения, сознание присутствует везде. И так открывается суть вещей. Получается, что мы живем в искаженном, одномерном и двумерном мире. Одномерном, потому что в каждое мгновение мы обладаем только одной точкой зрения. А двумерном, потому что мы существуем в мире противоположностей. Дни и ночи перемешались, я потерял счет времени. Моя жена понимала, что со мной происходит что-то необычное, и старалась меня не отвлекать, не разговаривать со мной. Ни о каком сексе не могло быть и речи, все физические и душевные силы принадлежали только концентрации. Иногда самадхи происходило непроизвольно. Стоило мне только перейти на вибрационное дыхание, и какая-нибудь идея появлялась в голове. А неразрешимых идей у меня было всегда много. Как я тут же погружался в самадхи. Я не высыпался и никак не мог отдохнуть как следует. У меня трещала голова, а глаза болели от бессонницы. Я понял, что если так буду продолжать, то не выдержу нагрузки. Тогда я вспомнил о лекарстве, которое моряки практикуют от всех болезней на свете. Я налил рюмку рома, выпил и заснул мертвым сном. Как я выяснил позже, алкоголь и кофе противопоказаны концентрации. На работе мне сказали, что если я не спущусь на землю, меня уволят. Дома я чувствовал, что все же надо каким-то образом замечать жену. И кроме всего этого, настало время сдавать экзамены в мореходное училище, чтобы получить диплом штурмана дальнего плавания. Я получил диплом штурмана. На работе дела у меня пошли отлично. Жена была довольна, но я потерял способность погружаться в самадхи. Как я установил, процесс накопления знаний, развития памяти и интеллекта с его возможностями анализа и синтеза противоречит процессу концентрации. Или одно, или другое. Источники говорят, что творческий процесс открытия или изобретения – это что-то вроде мини-самадхи. Состояние самадхи несколько раз испытывал Платон. Где-то он упоминает об этом, говоря, а Ксенофонт этого ни разу не испытал. Архимед, Платон, Ньютон и другие, безусловно, обладали хорошо развитой способностью концентрации. У них не было экспериментальных лабораторий, и им не нужно было перегружать себя лишними знаниями. Среди своего окружения я так и не встретил никого, кто проделал бы что-либо подобное моим экспериментам. Сейчас мир не располагает к этому. Итак, я наконец достиг последней и конечной ступени йоги. Не совсем так. Концентрация, созерцание и самадхи – это только начало йоги. Источники были правы, когда говорили, пусть йога сама о себе рассказывает, нужно только заниматься. Тайны мироздания после моего личного опыта мучают меня не меньше, если не больше прежнего. Но для их постижения нужно снова войти в хорошую форму и вернуть способность к концентрации. Я, как Аладдин из «Тысячи и одной ночи», нашел волшебную лампу. Метод с неограниченными возможностями. Можно обойтись без учителей, без научно-исследовательских институтов и учебников. Нужно только свободное время и коврик. Способ познания мира через самадхи существовал всегда. Им пользовались в Древней Индии, Китае, а особенно в Древнем Египте. Очень многие люди обладали талантом концентрации безо всяких физических и дыхательных упражнений. Путь йоги, безусловно, не единственный. Знание можно передать с помощью объяснений, понимание передать нельзя. Знанием можно делиться с любым, пониманием только с тем, кто испытал или пережил нечто подобное или обладал этим знанием с рождения. Концентрация и самадхи ведут к непосредственному пониманию идей, мыслей и сути вещей. Тех, кто владеет методом постижения мира через концентрацию, называют посвященными. Именно поэтому так много написано о методах йоги и почти ничего о результатах концентрации и самадхи. Каждый человек должен пройти все сам. Никакой учитель не сможет помочь и передать знания, он в состоянии только указать метод или путь. Уже первый опыт самадхи дает больше понимания сути вещей, чем любое знание, переданное другими. В той высшей действительности идеи – это реальные объекты, а у нас в сознании находятся только их проекции. Сейчас, после всего, что я увидел и испытал в самадхи, я знаю, мир, в котором мы живем, является тенью или частью другого огромного реального мира, для постижения которого недостаточно наших понятий, мыслительных способностей и ощущений. Послесловие. Когда-то я мечтал побывать в самых дальних уголках планеты и испытать все доступные человеку состояния. У меня было сильное побуждение искать, увидеть и узнать. Я искал одно, я нашел совсем другое. возможно, более прекрасное. Его называют по-разному. Божественным присутствием, благодатью или, может быть, как-то еще. Что бы это ни было, оно прекрасно. Это состояние, когда сознание находится в сердце, а ум затихает. Тогда мир преображается, и даже неодушевленные предметы становятся живыми. Исчезает время, исчезает мучительное желание, а душа наполняется любовью. Наверное, это и есть счастье. Когда оно уходит, ты чувствуешь тоску, будто переживаешь смерть близких. Мир снова становится мертвым, и ты видишь его, как все обычные люди. Я много раз находил это состояние, терял и находил снова в самых неожиданных местах, но никогда не мог удержать надолго. Я думал, что сам руковожу своей судьбой. Мне казалось, что я капитан своего корабля и могу вести его, куда захочу. Но мой корабль почти всегда разбивался о препятствия чужой воли. И я понял, что я только гребец. Я страстно хотел быть свободным, но на самом деле был прикован к своему веслу, жизнью, работой, государством. Я выбрал самую, что ни на есть, морскую специальность, но она отдалила меня от моря. Море было для меня объектом религиозного поклонения, а не предметом научного изучения. Я бы хотел быть не океанографом, а жрецом в храме моря. Но это невозможно, и мне приходится всегда иметь дело с приборами, что-то измерять, складывать, записывать. Люди называют это наукой. Разве нужно вычислять и измерять то, что любишь? А я не хочу складывать цифры, я хочу просто любить море. Я понимаю, это глупо сидеть на берегу и смотреть на море часами. Нужно работать, собирать данные, изучать их, делать научные выводы. И все же моя профессия убивает во мне любовь. Тогда я чувствую себя гребцом на галере. Я много раз бросал весло, разрывал цепь и убегал. Но меня находили и снова приковывали. Иногда я приходил сам. Да, собственно... И убегать-то было некуда. Но грести надоедает. А кто-то внутри постоянно нашептывает: «Беги, попробуй еще раз, ведь бежать так прекрасно». Только тогда и ощущаешь себя свободным. Потом ты снова попадаешь в сети серой повседневности или, может быть, с энтузиазмом начнешь грести куда-нибудь совсем не туда, до нового разочарования. Мы живем в мертвом мире. Большинство людей даже не подозревают об этом. Я долго наблюдал, спрашивал, пытался понять, как воспринимают мир другие люди. И нашел, что мир одних очень страшен, а еще более мертв, чем мой. И только немногие живут постоянно в одушевленном и всегда новом мире. Мне кажется, с нами постоянно происходят два важных процесса. Убегание от самих себя и возвращение к себе. Очень трудно оставить свой привычный мир. Когда убегаешь, становишься обнаженным и уязвимым. Бежать страшно. Страх возвращает тебя в твой прежний мир и еще более разрушает его. Страх трудно победить. Но если удастся хотя бы ненадолго, ты становишься свободным и видишь мир необыкновенно прекрасным. Собственные действия, собственные переживания глубоко волнуют душу и забрасывают тебя на иной уровень восприятия. Это еще более яркая реальность. Это невозможно переделать. Этому невозможно научить. Это нужно испытать. Из-за этого стоит бежать, даже если все будет продолжаться совсем недолго. Иногда желание свободы бывает невыносимым, и я становлюсь совсем безрассудным. Неизвестность, как женщина, волнует и зовет, стоит ей только поманить, как я, забывая во всем, начинаю снова мечтать о побеге. В сердце происходит любовь, страх отступает, тогда я становлюсь по-настоящему счастливым. Я смотрю в окно из своего офиса и вижу берега Хайфского залива. Вдали видна старинная крепость Акко. Я сижу за компьютером и складываю цифры. Так я называю для себя участие в научной работе института. Иногда мы выходим в море, выполняя научную программу, набираем в память компьютера горы цифры, снова их складываем. У нас много водолазных работ от Акко до Шкелона, но и под воду мы входим в основном за цифрами. Море уже давно воспринимается всеми в виде формул и графиков. В то время как оно само, живое и дышащее, бьется о стены нашего института и иногда во время сильного шторма разносит наш цементный забор, заливая двор и нижний этаж. Словом, я чем-то занимаюсь, и это моя внешняя жизнь. А внутренняя, наполненная и захватывающая интересная для меня самого, течет параллельно внешней и никогда с нею не пересекается. Сейчас начало лета, и у нас в институте затишье, время отпусков. Море легко касается внешней стенки здания, чувствуется его дыхание, слышен рокот прибоя и легкие всплески волн. Я снова мысленно обращаюсь к событиям той ночи, 13 декабря 1974 года. Это не был побег в прямом смысле из тюрьмы, от чумы или от долгов. Это не было стремление к абсолютной свободе. К этому времени я уже додумался, что бежать можно только из одной тюрьмы в другую. А свободу обрести с помощью неимоверных усилий изменением своей внутренней природы. Я не искал никаких материальных благ. За морями меня, скорее всего, ожидала такая же, как и здесь, зависимость от обстоятельств. Побег с корабля был духовным испытанием, научно-мистическим экспериментом или познанием себя. Как угодно. Я не планировал побег, как люди планируют экспедицию или собираются в дальнюю дорогу. И в то же время я был готов к побегу в любой благоприятный момент. Нельзя сказать, что меня гнали прочь политические причины. Я чувствовал, что советская власть – это скрытое зло, и оно в той или иной мере присутствует во всем, что окружает меня. У меня было две возможности – изменить мир или изменить себя. Мои друзья-диссиденты занимались первым. Мои друзья-христиане, йоги, буддисты и я вместе с ними пытались изменить себя. Я подчинялся какой-то функции, но делал из себя человека. Не был винтиком в общем механизме. Йога была мне нужна не как система упражнений, а как система освобождения. Занятие йогой в условиях крайней несвободы – это постоянное преодоление. Каждый момент в йоге давал мне капли свободы. Мне никто не мешал, я ковал себя. Я искал способ по-настоящему опробовать свои силы. Я желал совершить обряд, действие. В любом правильном действии должна присутствовать радость от его совершения, страсть, обнаженное чувство и обостренное внимание. Жизнь – это когда смерть стоит за плечами. Если ты в безопасности, ты не учишься. Внешняя часть – выглядело как побег из одной стороны в другую во времени и пространстве. Внутренняя была в испытании. Здесь и теперь, на палубе корабля, в океане, на тропическом острове. В каждый данный момент. Смысл испытаний был в изменении, или точнее, в разрешении своего прежнего «я». Или точнее, в разрушении своего прежнего «я». Конечная цель – выдержать. И совсем несущественно выжить или умереть. Я выдержал. Успех был бы и в случае смерти. Закончив далекий и трудный путь, я увидел то, о чем долго грезил, и понял, нет счастья за горизонтом, а оно как тень безмолвная всегда рядом. И все же я не могу смотреть без слез на распускающиеся паруса. А когда они исчезают вдали, я чувствую, как будто мое счастье уходит вместе с ними. Ванкувер, Хайфа, Иерусалим.